Глава вторая. Звонок разбудил меня часов 8 утра. Злобно ругаясь, я поползла к телефону. «Я слушаю». «Я хотел бы поговорить с Татьяной Ивановой», – произнес хриплый мужской голос. «Да, это я. Вы действительно частный детектив?» «Если вы в этом сомневаетесь, зачем надо было звонить?» Довольно нелюбезно переспросила я. «Простите, мне необходимо срочно встретиться с вами. Это очень важно и очень нужно. Меня зовут Владимир Андреевич Вишневский, мой сын». Голос трубки прервался каким-то нечленораздельным бульканьем. «Вы отец Влада?» – встревоженно произнесла я. «Что с ним? Говорите же!» «Приезжайте к нам немедленно, прошу вас, он так хотел». В голосе мужчины слышалась такая неподдельная боль, что я, похолодев, вытолкнула непослушными губами. «Да-да, я приеду, но что с ним?» «Он мертв». «Как мертв?» «Ради бога, не спрашивайте. Запишите адрес и приезжайте». Влад лежал на диване. Голова его, почему-то обвязанная пестрой старушечьей косынкой, мирно покоилась на подушке, и на первый взгляд могло показаться, что он спит, повернувшись лицом к стене. Отец, высокий бородатый мужчина лет 50, держал себя достаточно сдержанно и с достоинством, несмотря на этот страшный удар. Но его темные глаза смотрели в сторону, а губы нервно подергивались. Я тронула Влада за плечо, словно пытаясь разбудить, и повернула его лицо вверх. На меня глянули неприкрытые веками мертвые стеклянные глаза. Черты лица были сильно искажены ужасом и злобой, словно кто-то жуткий и ненавистный наполнил собой последние мгновения жизни несчастного. Но слишком патологической показалась мне эта предсмертная маска ненависти. «Он умер от передозировки какого-то сильнейшего психотропного препарата», – произнес Владимир Андреевич. «Все симптомы были налицо». «Вы уверены?» «Татьяна, я профессиональный нарколог и не последний специалист в этой области. Я ручаюсь, что не ошибся». «Почему у него на голове косынка?» «Я не мог смотреть на это. Взгляните и завяжите снова». Я сняла с головы Влада косынку, и пряди совершенно белых волос рассыпались по подушке. «О, Господи, он весь седой!» Вишневский молча завязал косынку на голове сына. «Этот препарат неизвестен мне», — сказал он наконец. «Побочный эффект — поседение при передозировке. Это что-то новое». «Как он умер? Зачем вы позвали именно меня?» «Он пришел домой сегодня в 4 утра и упал на пороге, обхватив ладонями голову. Я включил свет и увидел седые волосы. Еще оставались черные пряди, но он на глазах сидел. Я схватил его, но сын отстранил меня и начал говорить. «Не надо, папа, со мной кончено. От перцептина нет спасения, лошадиная доза. Передай Тане Ивановой, пусть она сделает для меня это. Не говори милиции. Телефон в моей записной книжке. Какой я дурак, они все обречены. Да, ты знаешь, папа, светлячки исчезают с рассветом. Все мы светлячки, скоро рассвет, выхода нет. Это сплин, папа, светлячки исчезают с рассветом. Пусть Таня докопается до них. Они сеют смерть, теперь я знаю, но светлячки исчезают с рассветом». Это были последние его слова в сознании, закончил Вишневский. Затем начался бред и агония. Он еще что-то пытался сказать об Эйнштейне, просветлении, будто об Атланте. «Атланте?» «Да, еще он 3 раза произнес фамилию Светлов. Это его друг детства, и опять что-то о светлячках». «Он говорил о Светлове?» «Да, о Светлове. Затем он затих и умер. Это произошло через 40 минут после его возвращения домой». Я присела на краешек стула и сжала пальцами виски. «Вы думаете, это убийство?» – не меняя позы, спросила я. «Да». «Может ли здесь быть замешан Светлов?» «Леша Светлов? Что вы? Это же лучший друг Влада. Да я и сам знал Лешу, когда он еще пешком под стол ходил». «Вы собираетесь заявить в милицию?» «Нет, там скажут, передозировка у вашего отпрыска. Я не хочу». «Что должна делать я?» «Узнать правду обо всем. Я знаю, вы цените свои услуги недешево, но готов заплатить любые деньги, не за пределами разумного, конечно». Я искоса посмотрела на спокойное лицо человека, потерявшего сына, и покачала головой. Влад не был мне чужой. Я возьму с вас вдвое меньше обычного, по $100 в день за расследование этого дела». Потом я пристально глянула на Владимира Андреевича и, вынув из сумочки кости, показала ему. «Вы знаете, что это? Это мой метод расследования преступлений, мой метод жизни. Люди живут так, как лягут кости, Владимир Андреевич». «У кого-то лягут кости, а кто-то лежит костьми, Таня», – печально ответил тот. «Так, как мой сын». Я молча бросила их на пол. Выпало 26 плюс 4 плюс 14. «Это значит, что противники хотят подавить мою волю», – сказала я. «Есть вероятность, что кто-то, кого вы считаете другом, окажется предателем, господин Вишневский. Кажется, вы что-то говорили о дружбе между Владом и Светловым». «Светлов никак не относится к вам, он не ваш друг». «Именно это я и намерена выяснить в ближайшее время. Вы дадите мне его адрес?» Я зашла в лифт и нажала кнопку 5-го этажа. Лифт со скрипом повлек меня наверх, наконец заскрежетал и остановился. Я очутилась на лестничной площадке перед стальной черной дверью. «Надеюсь, ты дома, Светлов», – буркнула я и нажала на звонок. Не открывали долго. Наконец послышался звук отпираемого замка, лязг снятой цепочки, и дверь распахнулась. На пороге в шортах и майке стоял Светлов. Увидев меня, он удивленно поднял брови. «Так ты ко мне, что ли? Ну надо же!» «Нет, к твоему коту». «Очень смешно. Ну заходи, коли пришла. Тимка, кыс-кыс, к тебе пришли. Гляди, какая кошечка, Тимка». «Да заткнись ты, идиот!» — нервно сказала я. — Мне не до шуток, и тебе сейчас станет не до них. — Пройди в мою комнату, — глупо ухмыляясь, произнес Светлов. Комната его оказалась просторной и затемненной тяжелыми шторами. У окна располагался большой стол с компьютером, на столе валялись компакт-диски, бумажки и видеокассеты. В двух углах стояли колонки компакт-плеера, из которых невнятным бормотанием доносилась приглушенная музыка. «Говори тише, бабка спит еще», – предупредил Светлов. «Ну?» «Когда ты в последний раз видел Вишневского?» Светлов пожал плечами. «А черт его знает, вчера вроде. Ага, вчера днем». «Так ты ничего не знаешь, естественно?» «А что я должен знать?» «Вишневский умер от передозировки наркотика сегодня утром». «Да ты что, сдурела?» – шарахнулся Светлов. «Сдурела, а перед смертью он сказал своему отцу что-то насчет Атланта, Светлова, то есть тебя». 3 или 4 раза. И еще повторял фразу... «Какую фразу?» Опустив глаза, встревоженно пробормотал Светлов. «Светлячки исчезают с рассветом». Кровь отхлынула от лица Алексея, и он медленно опустился спиной на подушку. «Я так и знал!» Пробормотал он, закрывая глаза ладонью. «Что ты сказал?» «Я ничего не говорил. Зачем ты пришла ко мне?» «Я расследую это дело. Меня пригласил отец Влада. Он подозревает, что это убийство». «Убийство?» – холодея переспросил Светлов. «И еще Влад хотел, чтобы я нашла убийц». «То есть он не знал их, если это убийство?» «Ты говоришь то же самое, что и Вишневский-старший. Кстати, я говорила с ним относительно поведения Влада в последние месяцы его жизни». Владимир Андреевич сказал, что Влад сильно изменился, он стал раздражительнее, агрессивнее, как-то даже энергичнее, такая мрачная энергия. Он сказал, что Влад никогда не отличался исключительным умом и знаниями. «Да, наверное», – подтвердил Светлов, все так же не поднимая глаз. «Так вот, а тут он стал капитаном команды чемпиона Брейринга. Откуда что взялось?» «Что еще сказал отец Влада?» – глухо спросил Светлов. Он подозревает, что уже несколько месяцев его сын принимал какой-то сильнейший психостимулятор, форсировавший деятельность мозга. «Какой же?» «Он говорит, что какой-то новый сложный синтетический и, по-видимому, неизвестный широким кругам». Светлов покачал головой и тяжело вздохнул. Мне было тягостно смотреть на его беспомощное, ставшее почти детским, лицо. Глаза бессмысленно уставились в одну точку на стене, светлые волосы слиплись на лбу от выступившего пота. Я сразу поняла, что его что-то гнетет. А еще у Влада сильно возросло влечение к женщинам. Конечно, тут отец не мог говорить определенно, но все-таки он заметил. Ты его друг и должен знать. Это так? У Влада действительно? «Да», – поспешно перебил меня Светлов. «А ты не заметила тогда, когда мы ночевали у тебя?» Я нахмурилась, чувствуя, как во мне закипает гнев при виде этого полудетского глуповатого лица с потупленными глазами. «Что вы, кстати, тогда подмешали?» – резко спросила я. «Догадалась, наконец», – устало выдохнул он. «Да винт обычный в рюмку добавили немного. Первитин». «Так я и думала, козлы. Ладно, я все сказала, теперь будешь говорить ты». Светлов молчал. «Я же вижу, что-то тут не то. Откуда Влад брал этот синтетик? Что за препарат? Ты должен знать». Светлов все так же молча покачал головой. «Ах ты, гад!» – не сдержавшись, прошипела я. «Убили твоего друга, а ты молчишь, опасаясь за свою поганую шкуру». «Нет», – криво улыбнувшись, ответил Светлов. «Я не могу. И знаю я очень немного. Да и то догадки». «Ну?» «Эти догадки могут сильно повредить и тебе». «Да ты что? Ну уже, я слушаю, говори». «Влад действительно принимал психостимулятор», – медленно начал Светлов, очевидно, с трудом выдавливая из себя слова. «Я забыл название, он как-то говорил». «Перцептин?» Даже в полумраке было видно, как смертельно побледнел Светлов. «Да», – пробормотал он, – «вроде бы так». «Да не молчи ты, ну же!» Я пыталась растормошить этого туповатого болвана. «Да, Влад принимал перцептин. Это новейший синтетик, вроде бы расширяющий возможности восприятия памяти. Лучше соображаешь, в общем. Влад говорил, что мозги как бы просветляются, поэтому сидящих на перцептине называют светлячками». «Кто же распространяет этот наркотик?» – спросила я. «Не знаю. Вроде человек, синтезировавший его, живет в нашем городе и работает на мафию. Они сбывают его, хотя связи, каналы сбыта еще не налажены. Недавно его изобрели, этот перцептин». «И как можно вычислить человека, принимающего перцептин?» «Побочные эффекты, повышенное половое влечение и сидеющие волосы. При отходнике ничего не соображаешь. Если колоться регулярно, слабоумие и смерть». «Кстати, о сидеющих волосах», – вдруг вспомнила я. «У Влада вся голова была белая, он посидел, как 80-летний старик». «Я боюсь», – сказал Светлов. «У меня есть подозрение, что в этой истории замешан Атлант Росс». «Ага, ведь Анкудинов организовал команду 4 месяца назад, и Влад начал принимать перцептин именно 4-5 месяцев назад». Я возбужденно потерла ладони. «Неужели в этом замешан Тимур?» «Скорее Лейсман», – слабым голосом произнес Светлов. «Он занимался этими делами». «А ты не принимал перцептин?» – вдруг спросила я. «Ведь принимал. Помнишь кроссворды у меня дома? Ты еще там шприц использованный оставил». Светлов отвернулся и нервно закусил губу. Лицо приняло бессмысленное животное выражение. «Дебил», – подумала я. «Неудивительно, что его в команду не взяли, соображает только после лошадиной дозы перцептина». «У тебя есть адреса Кузнецова, Романовского, Бессонного и Казакова и Дементьева?» «Вон записная книжка, посмотри там». «Перцептин, команда Брейнринга, Атлант Росс, Лейсман, человек, изобревший перцептин. Какой-нибудь нищий гений из НИИ. Все один к одному, надо звонить Лейсману и Анкудинову и встретиться с этими светлячками из команды». «Кстати, у этого человека, ну, что синтезировал препарат, кликуха-светлячок. Еще поэтому перцептиновых нарков зовут светлячками», – вдруг произнес Светлов. «А ты к этому отношения не имеешь?» – иронически поинтересовалась я. «Все-таки фамилия Светлов, а?» Тот пожал плечами с таким идиотским видом, что я поняла. Этому человеку не поможет и перцептин. Хотя не знаю, если вспомнить кроссворды. «Алло, Тимур, это Таня Иванова говорит. Мне нужно с тобой сегодня встретиться. У тебя как со временем? Очень занят». «Приходи в 2:30. Это что, действительно так важно?» «Да, очень важно. Так я приду, буду ждать», – вежливо ответил Анкудинов. Перед выходом я в очередной раз меланхолично вытряхнула на пол кости. 28 + 8 + 19. «Вас ожидает тихая и спокойная старость». «Какое счастье!» – растягивая гласные, сказала я. «Значит, я до нее все-таки доживу. Это очень важно уяснить себе, когда отправляешься в офис господина Анкудинова и его милых и законопослушных подручных». Фирма «Атлант Росс» была, вероятно, самым крупным коммерческим предприятием в городе. Занималась она всем, на чем можно делать деньги, но упор делался на торговлю нефтепродуктами и стройматериалами. Название ее представляло собой аббревиатуру из имен основателей концерна. АТ – Анкудинов Тимур, президент фирмы. ЛА – Лейсман Аркадий, финансовый директор. НТ – Новоченко Тимофей, начальник охраны. Пышное словечко «концерн» пристроил к названию фирмы Лейсман. Конечно, «Атлант Рос» до концерна не дотягивал. Он же предложил второе наименование «Рос», чтобы придать фирме хоть какой-то русский налет, особенно если учесть, что в трио основателей и отцов фирмы не было ни одного русского. Анкудинов – татарин, Новоченко – украинец, Лейсман, сами понимаете, еврей. Двухэтажный центральный офис находился на пересечении двух главных улиц города. Когда я вошла в приемную президента фирмы, то первое, что бросилось в глаза, была огромная фигура главы секьюрити господина Новоченко. Его оперный бас грохотал прямо в ухо хорошенькой длинноногой секретарши в мини-юбке, которая мелодично смеялась, то и дело страдальчески морщась. Наверное, когда децибилы новоченковского баса зашкаливали за все пределы возможного. Увидя меня, Новоченко крякнул и обратился со следующим приветствием. «Здоровеньки булы, Танюха! Як живешь? Якими витрами занесло?» «Добрый день, Тимофей Леонидович! Спасибо, ничего. Анкудинов здесь?» «Где ж ему быть-то? Вроде здесь, а, Светочка?» Хорошенькая секретарша взмахнула длиннейшими ресницами и нежным голоском прощебетала, что Тимур Ильич здесь, но он очень занят и не принимает. «Меня зовут Татьяна Иванова, и я условилась с ним о встрече», – напористо проговорила я. «Как это занят?» Светочка исчезла за дверью анкудиновского кабинета, робко косясь на монументальную фигуру начальника охраны. Через несколько секунд она выпорхнула, изящно переставляя умопомрачительными нижними конечностями, и взор Новоченко вспыхнул хищным блеском, а край торчащего из кармана мобильника еще выше задрался к потолку. «Проходите, Тимур Ильич ждет вас». Анкудинов сидел в огромном кожаном кресле и перебирал какие-то бумажки. Увидев меня, он вяло улыбнулся и, явно без удовольствия встав, сделал два шага навстречу. «Прекрасно выглядишь», – произнес он. Тон этого заявления никак не вязался с его приятным и, по сути, правдивым содержанием. «Ну, присаживайся». «Ты тоже не похож на человека, безнадежно замученного работой?» «Да уж», – добавила я про себя, – «чтобы замучить Тимура Ильича работой, надо спустить его в каменоломню на выработку тройной дневной нормы в течение этак полугода». Анкудинов выглядел в самом деле очень мужественно и внушительно. Атлетическая фигура под 2 метра, ничем не хуже, чем у Новоченко, только гораздо стройнее. Мастер спорта по плаванию. Вместо тупой лысой башки с кабаньими глазками, в комплекте с подобным телосложением, на плечах Анкудинова была удивительно интеллектуальная голова. Аккуратная стрижка, тщательно уложенная, тонкие, почти аристократические черты смуглого нерусского лица, красивые темные восточные глаза за стеклами очков в изящной, дорогущей, наверное, оправе. Ленивое, неимоверно грациозное, холеное животное. И все-таки я знала, что будь Анкудинов таким, каким он представлялся с первого взгляда, он никогда бы не стал в свои 28 Тимуром Ильичом, президентом фирмы «Атлантрос». «Конечно, по делу!» – он прищурил свои и без того довольно узкие глаза. «А разве с тобой можно иначе?» Он словно нехотя полыхнул снисходительной белозубой улыбкой. «Это с какой стороны посмотреть? Ты ведь тоже непростая, Таня. Вот, например, сейчас. О какой пакости ты хочешь мне поведать?» «У тебя на эти пакости чутье», – принужденно улыбнулась я. «Ну тогда валяй». «Помнишь, я звонила тебе 2-3 дня назад и интересовалась твоей командой в брейн-ринге? Ты еще сказал, чтобы я позвонила Лейсману». «Помню, конечно. И что, ты позвонила ему?» «Нет, не позвонила. А теперь придется». «Что-то серьезное?» «Ага, куда уж серьезнее. Вишневский, капитан команды, умер сегодня утром от передозировки наркотика». Он нервно сцепил пальцы и глянул на меня поверх очков почти с досадой. «Очень жаль», – сказал он. «Ты из-за этого и пришла ко мне? Я не понимаю». «Я говорила с его отцом, и он подозревает, что это убийство». Я наскоро пересказала Тимуру содержание нашего разговора с Вишневским-старшим. Он слушал меня, не перебивая, рассеянно раскачивая в пальцах очки на одной дужке, что означало у него высшую степень внимания. «Неприятная история», – наконец произнес Анкудинов. «Я даже могу рассказать кое-что еще. Примерно такие же случаи, правда, без смертельного исхода, уже были в юридическом, в университете, в экономке. Кто-то продает студентам этот препарат, повышающий порог интеллекта и стимулирующий память и восприятие. У меня контрольный пакет акций одной компьютерной фирмы при Академии госслужбы, ну, ПКЦ бывшим. Так и у них были случаи, когда им предлагали перцептин». Посылали на пейджер, не желаете ли приобрести то-то по такой-то цене за грамм? Да, дело и вправду серьезное. Прозвенел телефон. Анкудинов. Да, я слушаю. Что? Акции? Да какое к черту, идиоты? Немедленно, сию минуту. Хорошо, я еду. Тимур хлопнул меня по плечу и, мило улыбнувшись, сказал: «Извини, Танечка, не могу больше с тобой говорить. Дела. Никак с этим нефтеперерабатывающим заводом не утрясу. Машину через минуту к выходу!» – рявкнул он в аппарат. «Так что извини!» – снова обернулся он ко мне. «Еще раз говорю, позвони Лейсману. Если что раскопаешь или буду нужен, звони на мобильник. Все-таки капитан моей команды, черт возьми!» Визит к Анкудинову ничего не прояснил. Выходило, что и он не мог сообщить ничего определенного и, как мне показалось, едва ли был причастен к этой истории, а я привыкла полагаться на свою интуицию. Оставались Лейсман и члены брейн-ринговской команды, и опять-таки Светлов. Что-то не позволяло мне вычеркнуть его из списка людей, способных пролить свет на эту ситуацию. Лейсман говорил со мной подчеркнуто сухо и встретиться отказался, ссылаясь на занятость. Когда же я сказала ему, что звоню из приемной Анкудинова и все попытки финдиректора уклониться от разговора со мной вызовут прямое неудовольствие главы фирмы, Аркадий Иосифович сменил гнев на милость. «Хорошо, через час в ресторане «Лира». У меня там сейчас деловая встреча с иностранным партнером. После нее я смогу поговорить с вами, но перед этим позвоню Тимуру Ильичу и проверю». «Да ради бога, черт возьми!» Облегченно выдохнула я в сторону. По-видимому, Аркадий Иосифович все-таки что-то расслышал, и его не вдохновило забавное соседство в одной фразе «бога и черта». Его голос стал совсем уж ледяным. «Надеюсь, вы не станете отрывать меня от дел по пустякам, и ваш вопрос достаточно серьезен. До встречи!» И господин Лейсман соблаговолил дать отбой. «Вот урод!» – выругалась я. «Это ты о ком?» поинтересовался все еще торчащий здесь Новоченко. «Да так, а вы почему не охраняете президента, Тимофей Леонидович?»